Вспомнив о существе на склоне холма, Олег заторопился навстречу. Неплохо бы узнать, кому понадобилось пробираться сюда в темноте. К огромному разочарованию Середин вскоре увидел одного из сыновей старосты, блондина с натянутым луком. Целился он не в ведуна, иначе то сразу бы это почувствовал, а куда-то в воду. «На кого охотишься?» На ответ Олег не рассчитывал и просто встал рядом со стрелком. Тот продолжал внимательно следить за озером. Натянувшая тетиву рука даже не подрагивала. Середин вспомнил о своем давнем желании иметь лук и научиться из него стрелять, чтобы никогда больше не зависеть от угощения одиноких старух. Оружием он с тех пор так и не обзавелся. Да и новую одежду успел изорвать. Разве что сапоги мог занести себе в прибыток. Вдруг стрелок едва уловимо изменил позу, напрягся. Олег тоже заметил цель. Хоровод русалок вплыл в ближнее озеро, подобно какой-то траурной процессии. Ведун видел их благодаря агрессивному свечению их энергетики. Но как воспринимал их сделанный из чурбана человек, он не знал. Тренькнула тетива, стрела унеслась в ночь, блеснув в свете звезд. «Серебро?» — вслух удивился Олег. На озере закричала пораженная русалка. Ведун увидел, как ярко вспыхнул, а потом быстро погасла ее аура. Подруги убитой дружно погрузились в воду, а лучник, у которого с собой не оказалось хотя бы одной запасной стрелы, поспешил обратно в деревню. «Серебро», — ответила возникшая рядом Асфиль. «Я приказала каждую ночь убивать по твари, если они будут к нашему берегу приближаться. За тебя мщу, суженый мой». «Так рассердилась, что я едва не погиб», — хмыкнул Олег, начиная подъем. «Люб ты мне?» «Да, что-то от оборотней своих ты меня не больно-то бережешь». «Для моего жениха, удалого воя, это не беда, оборотни да упыри!» — рассмеялась чародейка, легко шагая рядом. «А если все же убьют тебя? С такой небестой, как я, можно ничего не бояться. Живой водичкой полью, может, заодно зачарую?» Середин даже закашлялся от такой перспективы. Превратиться в ходячую нежить, полностью подчиненную чужой воле, как эти чурбаны. Есть вещи гораздо хуже смерти. «Да не бойся», — опять засмеялась чародейка. «Ты мне вот такой нужен, злой, правдолюбивый». «Не получишь ты меня таким», — твердо отозвался ведун. «Уж давно бы понять, пора». «Значит, Раду выбираешь?» — помрачнела Асфиль. «Смотри, как бы я ни рассердилась, чужое счастье рядом со своим несчастьем тяжело стерпеть. Повезло еще девушке, что люблю я ее, как сестрицу». «И оттого в беспамятстве держишь», — не удержался Олег. «Прознал? От кого, интересно?» «Да, держу в беспамятстве, потому что жалею. Многих любила твоя Рада, так же, как тебя сейчас любит. Все от души, все от сердца. А я думала, ты скоро к ней охладеешь». Чародейка дернула головой, перекидывая через плечо косу, быстро принялась ее расплетать. «Ошиблась? Или ты мне назло упорствуешь? Чем Рада лучше меня?» «Красивее», — попытался уколоть Асфирь ведун. «И росточком повыше, и глазами синей». «Нет, ты не можешь любить за это», — легкомысленно отмахнулась Асфирь. «Наносное, внешнее, морок. Ты, ведун, смотришь внутрь. Что ты там увидел? Одному тебе ведомо, Однако не серди меня, суженый. Поиграй еще, да и брось, мой тебе совет. Ревнуешь? А сама-то с Ратмиркой Прыщавым на свидание ходишь? Вспомнил Олег, и ему тоже стало смешно. Несмотря на постоянное ощущение исходящего от чародейки зимнего холода. Он мне рассказал. Подлец какой! Напоказ удивилась Асфирь, всплеснув руками. Я же запретила ему. Сказала, что боюсь ведуна. Подлец! Нравится он мне. Вот и суженый твой. А что тут думать? Предложил Олег, ступая на тропинку, что вела к дому старосты. На нам прощаться пора. Чародейка ничего не отвечала, только смотрела в глаза человеку. А он все сильнее чувствовал холод. И еще голод. Бесконечный голод жаждущего чужой силы существа. А еще он говорит, что не крал Раду, добавил Олег. Сказал, что был в это время далеко, да еще и с тобой. Врет, пожала плечами Асфирь. Любой бы на его месте соврал, когда к березе-то привяжут. Парнишка способный, книгачей, сильным быть хочет. Нравится он мне, но Ратмир хочет стать сильным, а ты сильный. Ты мой, суженый. Забудь про Раду, для нее же забудь. Олег не стал отвечать. Да Асфирь не ждала ответа, исчезла в темноте. Ведун попробовал представить себя на ее месте. Существует в мире, который сама же и построила, легко в нем перемещается, обо всем знает, всех видит, или не всех. Что о забытьях Рады Олегу рассказал перед смертью Глеб, она, кажется, не догадалась. И все равно. Наверное, здорово чувствовать себя на таком обширном пространстве, как рыба в воде. Скорее, как паучиха в паутине, — сам себе возразил ведун. И не создала она никакого мира, только оплела его сетью для охоты. Ей удобно, а остальным... Все же я тебя достану, Асфирь. Слышишь ты эти слова или не слышишь? Достану. Электрическая сила. Для того я пришел в этот мир, для того аз есмь. По дороге к дому старосты Олег различил какой-то шум на огороде Яромира, деда чародея-самоучки. Наверное, юный чернокнижник опять осмелился ночью выйти за порог. Ведун склонялся к тому, чтобы поверить мальчишке. Не мог он так легко по чужим книгам освоить колдовскую премудрость. Разве что в самом деле помогла Асфирь. Староста услышал его шаги, открыл дверь навстречу. Ведун постоял на крыльце, разглядывая старика. Хотелось что-нибудь выкинуть, например, потребовать, чтобы ему кланялись и стаскивали сапоги на ночь. Но Олег сдержал эмоции. «Спать пора, Борис». «И тебе, Олег Середин, ты сегодня намаялся, по болоту прошел, чудище стопи победил. Уж по деревне слух идет, по твоих подвигах. Укладывайся на перинку, ведун, отдохнуть надобно. Скоро свадьба твоя с суженой, с благодетельницей и повелительницей нашей. Уйди с глаз моих», — попросил Олег Подхалима, и ушел к себе в светелку. После купания в мертвой воде чувствовал себя Олег великолепно. Даже не верилось, что совсем недавно едва выбрался из болота, умирая от потери сил. И все же отдохнуть требовалось. Завтра он отправится искать центр паутины. И горе тому, кто встанет на пути. Хватит ходить кругами.